Глава 34. Откройте дверь, немедленно! Быстро открыли мне дверь! Я хочу уйти отсюда! Пячусь на выход, но Серый сразу же преграждает мне путь. И столько что спокойного его взгляд становится каким-то жестким и опасным, удовлетворенным моим ужасом. Тш! На чего ты так испугалась, Ленусь? Сергей! «Если Михаил Александрович знает об этом, он тебе...» Серый тут же взрывается смехом, смотря прямо на меня. «А не он ли тебя выгнал случайно сегодня, а, Заюнь?» Толкает меня за плечи, и я невольно отшатываюсь на пару шагов назад, но равновесие не теряю. Сохраняю мнимое спокойствие, если покажу, что боюсь, будет еще хуже. Не нужна ему полотерка, да еще и бракованная, видать. Каждое его слово, как горячая игла под кожу. Больно, страшно, на пределе, и я понимаю, что это был обман. Серый развел меня просто как наивную доверчивую дурочку, заманив в квартиру с незнакомыми парнями. Откуда ты... А я все знаю, Ленок. Даже если там не работаю, у меня уши везде есть, малышка. Хватит трепаться, Серый. Может, познакомишь уже? К нам ближе подходит один из парней. Тот, который в одних только спортивных брюках. И мне становится жутко не по себе. Их трое, я одна. Никто не знает, что я здесь. Меня искать даже никто не станет. Савелий, Ангелина, ну и Костян. Ну, привет, Ангелина. А ты и правда как конфетка. Красивая, ай, с характером, сука. Криво ухмыляется Савелий, когда тянет ко мне цепкие лапы, а я их тут же отталкиваю от себя. Мне мерзко, жутко, противно от них. Какое-то шестое чувство уже орёт, набатом стучит в висках «Беги!». Это ведь не клуб, где за мной всегда присматривают, где меня даже пальцем никто тронуть не может. Здесь нет охраны, здесь нет людей Бакирова, которые оберегали меня все это время, и от этого ощущения незащищенности мерзкий холод ползет по спине. Не трогайте меня, я сейчас милицию вызову! Хватаюсь за рюкзак, но Серый тут же вырывает его у меня из рук и бросает тому третьему Костяну, который отбрасывает его в дальний угол коридора. Там был мой мобильник. Единственный шанс сообщить хоть куда-то за помощью. Бакирову нужно позвонить. Это первая и единственная правильная мысль. Почему-то я понимаю, что кроме него мне никто не поможет. Хотя... А если это он сказал этим парням прийти сюда? Если он знает обо всем и хочет так меня за танцы проучить? От одной только мысли об этом в кровь просачивается яд. Больно. Я больше не знаю, кому верить. Они все против меня. Что вам нужно? Ты, ну чего ты ломаешься, как целка? Иди сюда, проведем время хорошо, может быть, даже ласково. Басит Савелий, снова подходя ближе. В его глазах черти плескаются. Он смотрит на меня с неприкрытым восхищением и одновременно похотью. «Троните меня хоть пальцем, останетесь без мозгов, вам ясно?» Голос дрожит, но я выпрямляю спину. Они просто играют со мной, ничего не будет. Так припугнут, может быть. Они ничего не могут мне сделать. Ничего. «Ух, какая боевая тёлочка. Я так и думал, что ты такая киса. Бакиров других не любит». Савелий осматривает меня сально, облизывается и при этом поправляет рукой пах, вызывая у меня спазм тошноты и дикий животный страх. «Серёж, пожалуйста, выпусти меня! Я заплачу тебе, сколько скажешь! Умоляю, это не шутки, мне надо домой!» Оборачиваюсь к Серому. Его я хотя бы немного знаю. И раньше он казался мне скользким, но нормальным, неспособным на такое. Ты подставила меня тогда с той зарплатой, Заюнь. Я помочь тебе хотел, я просто хотел заработать, а ты слила меня по полной. Бакиров меня тогда в шею выгнал, как щенка беспризорного. Я голодала даже, а теперь хочу справедливости. Платить надо за грешки, Ленок. Я никогда не забываю тех, кто меня подставил. Ты сволочь! Как платить? У меня нет ничего, даже квартиры больше. Выпаливаю, слышу, как на пределе дрожит мой голос. Хотя знаю прекрасно, что если реветь начну, станет только хуже. Они мою слабость увидят, и тогда мне вообще не выбраться отсюда живой. Есть. Твое тело. Им будешь платить. Савка, бабло давай. Я куклу не за бесплатно привел. На. В руки Серому летит пачка денег, которую он быстро прячет в карман. А я леденею от понимания того, что прямо сейчас Серый меня просто продал этим двум упырям.